Четвертый день. Декабрь. Глава первая. В то утро в госпитале скорбящей Божией Матери больная Мари сидела на своей постели, обложенная подушками. После ночи, проведенной у пещеры, она не захотела туда возвращаться с другими. Когда госпожа де Жанкьер приблизилась к ней, чтобы поправить соскользнувшую подушку, молодая девушка осведомилась. «Какой у нас сегодня день, сударыня? Понедельник, дитя мое. Ах да, здесь не замечаешь, как живешь, не правда ли? И притом я так счастлива. Сегодня Пресвятая Дева исцелит меня». Она улыбалась божественной улыбкой, с видом спящей наяву, устремив глаза в пространство, до того поглощенное своей неотступной мыслью, что окружающее для нее не существовало. Она видела вдали только осуществление своей надежды. Между тем палата святой Гонорины опустела. Все больные отправились к пещере, исключая госпожи Витю, лежавшей в агонии на соседней койке. Но молодая девушка не замечала ее, восхищаясь внезапно наступившей тишиной. Одно из окон, выходивших на двор, было отворено. Яркое утреннее солнце врывалось оттуда яркой полосой, и мелькавшие в нем пылинки кружились над простынею Мари, над ее бледными руками. В этом зале, таком зловещем в ночное время, с нагроможденными постелями страдальцев, с его тяжелым запахом и стонами кошмара, стало вдруг так хорошо от живительного солнечного света, свежего утреннего воздуха и отрадной тишины. «Почему вы не постараетесь немного заснуть?» — ласково спросила надзирательница. «Вы должны быть разбиты усталостью после бессонной ночи». Мари как будто удивилась. Ей, напротив, было так легко, что она не чувствовала своих членов. «Но я совсем не устала и не хочу спать». «Нет, это было бы слишком грустно. Во сне я могла бы позабыть, что скоро буду исцелена». Директриса засмеялась. «Тогда уж лучше бы вам отправиться к пещере, чем скучать здесь одной в постели». «Я не одна, сударыня. Я с нею!» Она сложила руки в своем экстазе, воскрешая перед собою лучезарное видение. «Знаете, ночью я видела, как Пречистая кивнула мне головой и улыбнулась. Я поняла, я отлично слышала ее голос, хотя она не раскрывала губ. В 4 часа, когда понесут святые дары, я исцелюсь». Госпожа де Жанкьер хотела успокоить ее, несколько встревоженная таким состоянием больной, похожим на сомнамбулизм. Но Мари твердила свое. «Нет-нет, мне нисколько не хуже, я дожидаюсь. Только вы понимаете, сударыня, что мне не нужно отправляться сегодня поутру к пещере, так как она велела приходить в 4». И больная прибавила тише. «В 3:45 за мною придет Пьер, а в 4 я исцелюсь». Солнце медленно поднималось выше по ее обнаженным рукам, таким прозрачным и нежным от болезни, а великолепные белокурые волосы Мари, не спадавшие ей на плечи, казались каскадом самих солнечных лучей, обливавших всю ее фигуру. Пение птички донеслось со двора, и трепетная тишина палаты оживилась этой песенкой. Под окошком, вероятно, играл ребенок, потому что оттуда по временам долетал смех, раздаваясь в прохладном, восхитительно спокойном воздухе. «Ну, тогда не спите», — заключила госпожа де Жанкьер, — «если вам не хочется». «Но будьте умницей, спокойствие все равно принесет вам отдых». Между тем на соседней койке умирала госпожа Витю. Ее не решались понести к пещере из боязни, что она скончается. С минуту она лежала с закрытыми глазами, а сестра Гиацинта поманила к себе госпожу Дезаньё, чтобы сообщить ей свои опасения. Обе они стояли теперь, склонившись над умирающей, и наблюдали за ней с возраставшим беспокойством. Лицо ее пожелтело еще больше, глаза ввалились, губы стали тоньше, но главное, в груди больной поднималось хрипение, медленно вылетавшее зловонное дыхание, отравленное раком, который доканчивал свое разрушительное действие над пораженным язвою желудком. Вдруг госпожа Витю подняла веки и испугалась, увидав лица обеих женщин, склоненных над нею. Неужели ее смерть близка, если за ней так пристально наблюдают? В глазах больной отразилась бесконечная грусть, отчаянное сожаление о жизни. Она была уже не в силах ни бороться, ни возмущаться. Но какая ужасная участь! Покинуть свою лавку, покинуть свои привычки, мужа, чтобы приехать умереть в такую даль. Перенести жестокую пытку подобного путешествия, молиться дни, молиться ночи и не быть услышанной, и умереть, когда другие выздоравливали. Несчастная могла только пробормотать: «Ах, как я страдаю! Как я страдаю! Умоляю вас, сделайте что-нибудь, чтобы я, по крайней мере, не страдала!» Маленькая госпожа Дезаньё со своим хорошеньким молочным личиком, обрамленным растрепанными белокурыми волосами, была потрясена. Она не привыкла к зрелищу агонии и говорила, что готова отдать половину собственного сердца, чтобы спасти бедняжку. Она встала и отвела в сторону сестру Гиацинту, тоже растроганную до слез, но покорную провидению при мысли, что страдальческая кончина спасительна для души. Неужели нельзя решительно ничего сделать? Нельзя ли попробовать какого-нибудь средства, как просила умирающая? Ведь не дальше, как 2 часа тому назад, аббат Жюден напутствовал ее, дав ей причастие. Она получила помощь свыше, единственную, на которую еще могла рассчитывать, потому что давно уже не ждала ничего более от людей. «Нет-нет, надо похлопотать!» — воскликнула госпожа Дезаньё. И она пошла за госпожой де Жанкьер, стоявшей у постели Мари. «Слышите, сударыня, как эта несчастная страдает? Сестра Гиацинта думает, что она проживет всего несколько часов. Но нельзя же оставить ее так мучиться. Надо прибегнуть к успокоительным лекарствам. Почему бы не послать за тем молодым доктором?» «Конечно», — согласилась директриса, — «за ним сейчас сходят». В лурдских госпиталях обыкновенно не думали обращаться к врачам, исключая тех случаев, когда больные принимались выть от боли. Сестра Гиацинта, удивляясь сама, что она не вспомнила о Ферране, находившемся в соседней комнате, предложила, наконец, свои услуги. «Не желаете ли, сударыня, чтобы я сходила за ним?» «Ну, конечно! Приведите его поскорее!» По уходе сестры госпожа де Жанкьер с помощью госпожи де Заньё приподняла немного голову умирающей, думая доставить ей некоторое облегчение. Эти две дамы оставались сегодня одни на дежурстве. Их остальные товарки ушли, кто по своим делам, кто к исповеди. В глубине пустого обширного зала, среди приятной тишины, тепла и трепета солнечных лучей, временами раздавался легкий смех ребенка, которого, однако, нигде не было видно. «Уж не Софи ли это дурачится втихомолку?» — спросила вдруг директриса, слегка раздраженная предстоящей катастрофой со всеми ее неприятными последствиями. Она быстро прошла до конца палаты. Действительно, Маленькая Софи Куто, девочка, получившая чудесное исцеление в прошедшем году, забилась за одну из кроватей и, несмотря на свои 14 лет, играла там с куклой, которую смастерила себе из лоскутков. Она с ней разговаривала и была так счастлива, до того увлеклась игрой, что смеялась от удовольствия. «Держитесь прямо, барышня! А ну-ка, протанцуйте польку, я посмотрю! Раз, два! Пляшите, вертитесь, поцелуйте ту, кто вам нравится!» «Милая моя, у нас трудная больная, ей очень плохо!» — проговорила де Жанкьер. «Не надо смеяться так громко! Ах, сударыня, я и не знала!» Она поднялась с полу, не выпуская куклы из рук, но сделавшись очень серьезной. «Неужели та дама умрет?» «Боюсь, что так, дитя мое». Софи притихла. Девочка последовала за директрисой и села на соседнюю кровать с жадным любопытством, без малейшего страха, наблюдая за агонией госпожи Витю. Госпожа Дезаньо волновалась тем, что доктор мешкал прийти. Одна Мари, погруженная в свой экстаз, залитая солнечным светом, как будто оставалась чуждой всему происходившему вокруг в восторженном ожидании чуда. Сестра Гиацинта не нашла Феррана в маленькой комнате, где он обыкновенно сидел, рядом с кладовой для белья, и принялась обыскивать весь дом. В продолжение двух дней молодой врач все более и более терялся в этом странном госпитале, где его помощь требовалась только при агониях. Маленькая аптечка, захваченная им в дорогу, оказывалась даже ненужной. Никакого лечения здесь не требовалось, так как больные приезжали в Лурд не лечиться, а прямо выздоравливать в один момент при помощи чуда. Таким образом, он давал только пилюли из опиума для утоления слишком острых страданий. Он не знал, что подумать, присутствуя при обходе больничных палат доктором Бонами. То была простая прогулка. Врач являлся лишь в качестве любопытного, не интересуясь больными, не осматривая их, не расспрашивая о болезнях. Его занимали единственно одни предполагаемые исцеления. Он останавливался перед знакомыми женщинами, виденными им у себя в бюро, где подтверждались чудеса. У одной из них было три болезни, и Пресвятая Дева до сих пор соблаговолила исцелить только один недуг. Однако все надеялись, что то же самое произойдет и с остальными двумя. Иногда какая-нибудь несчастная, исцеленная накануне, жаловалась на другой день, что боли возобновились, однако это не нарушало ясности духа Бонами, готового неизменно утешать больных и веровавшего, что небо закончит то, что было начато им. Если здоровье начало улучшаться, разве этого мало? Он так обыкновенно и говорил: «Вам уже стало легче, потерпите». Но чего он боялся хуже всего, так это приставаний дам-директрис. Все они старались удержать его, чтобы похвастаться особыми видами болезней у своих пациенток. Каждая воображала, что в ее отделении самые трудные, самые исключительные и ужасные случаи различных недугов, и горела нетерпением засвидетельствовать их, чтобы торжествовать потом. Одна тащила его за руку, уверяя, что у ней есть больная проказой. По мнению другой, у молодой девушки в ее палате спина покрыта рыбьей чешуей. Третья шепотом сообщала ему ужасные подробности о болезни одной замужней дамы из лучшего общества. Бонами убегал, отказывался осматривать кого бы то ни было и, наконец, отделывался обещанием прийти потом, на досуге. По его словам, если бы слушать всех этих особ, то пришлось бы проводить целые дни в бесполезных консультациях. Потом вдруг он останавливался перед одной из больных, исцеленной чудом, подзывал знаком Феррана и говорил: «Вот интересное исцеление». И растерянный Ферран был принужден выслушивать описание болезни, совершенно исчезнувшей от первого погружения в бассейн. Наконец, встретившийся Гиацинте Аббат Жюден сообщил ей, что молодого врача позвали в палату семейных больных. Он уже в четвертый раз спускался туда к брату Изидору, мучения которого не прекращались. Ферран мог только пичкать больного опиумом. Тот просил хотя немного успокоить его, чтобы он был в силах еще раз побывать после полудня у пещеры, куда не мог попасть сегодня поутру. Но боли усилились, и он потерял сознание. Вошедшая Гиацинта нашла доктора у изголовья миссионера. «Господин Ферран, пойдемте поскорее со мной в палату святой Гонорины. У нас там умирает одна больная». Он улыбнулся ей. Появление этой девушки всегда ободряло его и приносило ему отраду. «Я пойду с вами, сестра. Но ведь вы подождете минутку? Мне хотелось бы привести в чувство этого несчастного». Она стала помогать доктору. Палата семейных в нижнем этаже также была ярко освещена солнышком, и чистый воздух струился в нее из трех больших окон, выходивших в садик. Кроме брата Изидора, здесь оставался на своей койке только Сабатье, желавший в это утро отдохнуть, тогда как госпожа Сабатье, воспользовавшись благоприятным случаем, отправилась закупить для подарков медалей и образков. Сидя в подушках, больной перебирал четки, однако он не молился, а машинально и рассеянно шевелил пальцами, устремив глаза на своего соседа и следя со скорбным сочувствием за его припадком. «Ах, сестра!» — сказал паралитик, подошедший к Гиацинте. «Этот бедный брат внушает мне глубокое чувство восхищения. Вчера я усомнился на минуту в Пресвятой Деве при мысли, что она не удостаивает услышать моих молитв. Хотя я 7 лет кряду приезжаю сюда, но меня пристыдил за мое маловерие пример этого мученика, с такой покорностью, выносящего жестокую пытку. Вы не можете себе представить, как он страдает, и надо видеть его перед пещерой, когда глаза больного горят божественной надеждой. Это действительно чудное зрелище. Я знаю только в Лувре картину неизвестного итальянского мастера, где есть голова монаха, обожествленная подобной верой». Интеллигентный человек, бывший преподаватель университета, воспитанный на литературе и искусстве, просыпался в этом сраженном насмерть субъекте, который пожелал быть принятым из милости благотворительным обществом, как простой бедняк, чтобы тронуть небо своим убожеством и смирением. Возвращаясь снова к собственным интересам, Сабатье прибавил с настойчивостью надежды, которые не могли сокрушить 7 бесполезных поездок в Лурд. «Впрочем, у меня в распоряжении еще полдня, так как мы идем только завтра. Вода в бассейне очень холодна, но я велю выкупать себя в последний раз. И вот сегодня, с самого утра я молюсь, прошу прощения за мой вчерашний ропот. Не правда ли, сестра? Ведь для Пресвятой Девы достаточно 1 секунды, если она захочет исцелить которое-нибудь из своих чад. Да будет воля ее, и да будет благословенно ее имя». Сабатье снова принялся повторять «Богородицу» и «Отче наш», медленнее прежнего перебирая бусы четок. Его веки полузакрывались на дряблом лице, принимавшем детское выражение – после стольких лет отчуждения от света. Между тем Ферран подозвал знаком Марту, сестру брата Изидора. Она стояла там в ногах кровати, опустив руки, и смотрела на умирающего, которого обожала без одной слезы, самоотречением бедной, недалекой девушки. Она была не более как преданной собакой. Она последовала за своим братом и тратила свои жалкие накопленные гроши только для того, чтобы видеть его страдания. Поэтому, когда доктор велел ей приподнять немного больного, Марта была очень счастлива, что пригодилась, наконец, на что-нибудь. Ее толстое и мрачное лицо, испещренное веснушками, просияло. «Подержите его, пока я постараюсь влить ему в рот лекарство». Сестра подняла Изидора, и Феррану удалось пропустить ему между стиснутыми зубами несколько капель жидкости на чайной ложечке. Почти тотчас больной открыл глаза и глубоко перевел дух. Он был спокойнее. Опиум производил свое действие, усыпляя боль, которую миссионер чувствовал в правой стороне живота. Точно это место прижигали каленым железом. Но он был до того слаб, что когда хотел заговорить, пришлось приложить ухо к его рту, чтобы слышать. Слабым жестом он попросил Феррана наклониться к нему ближе. «Ведь вы доктор, не так ли? Дайте мне силы побывать у пещеры сегодня вечером. Я уверен, что если доберусь туда, Пресвятая Дева исцелит меня». «Ну, конечно, вас понесут туда», — успокоил его доктор. «Разве вы не чувствуете себя гораздо лучше?» «Гораздо лучше? Но нет. Я отлично знаю, что со мною, потому что много наших братьев умерло на моих глазах там, в Сенегале. Когда печень поражена и нарыв вскрывается наружу, то нет никакого спасения. Появляются поты, лихорадка, бред. Но стоит Богородице прикоснуться своим мизинцем к больному месту у меня в боку, и все пройдет. О, умоляю вас всех, прикажите отнести меня к пещере, хотя бы я был даже без памяти». Сестра Гиацинта также наклонилась к нему. «Не бойтесь, мой дорогой брат. Вы отправитесь к пещере после завтрака, а все мы помолимся за вас». Наконец Гиацинте удалось увести Феррана. Она очень тревожилась за госпожу Витю и приходила в отчаяние от этих задержек. Но и участь миссионера внушала Гиацинте глубокое сожаление. Поднимаясь по лестнице, она спросила доктора, в самом ли деле больной безнадежен. Тот отвечал красноречивым жестом, что ему нет никакого спасения. Приезжать в Лурд в подобном состоянии — чистое безумие. Впрочем, он спохватился с приветливой улыбкой. «Простите, сестрица, ведь вы знаете, что я имею несчастье быть неверующим». Она также улыбнулась с видом снисхождения, как друг, который мирится с недостатками любимого существа. «Ну, что же делать? Я знаю, что вы все-таки хороший человек. Кроме того, мы видим так много народу, и нам приходится бывать у таких отчаянных людей, что поневоле станешь смотреть на все хладнокровно». Наверху в палате святой Гонорины они нашли госпожу Витю, по-прежнему стонавшей от невыносимых болей. У ее постели стояли госпожа де Жанкьер и госпожа де Заньё, бледные, потрясенные этими неумолкавшими предсмертными воплями. Когда они шепотом спросили мнение Феррана, он только пожал плечами. Больная безнадежна, ей остается протянуть каких-нибудь несколько часов, а, пожалуй, и минут. Все, что доктор мог сделать, это дать ей наркотического лекарства, как и брату Изидору, чтобы облегчить предстоящую жестокую агонию. Умирающая смотрела на врача. Она была в полной памяти и соглашалась принять всякое лекарство. Как и у всех, у нее было одно желание — еще раз вернуться к пещере. Она пробормотала, как ребенок, который боится, что ему откажут. «К пещере! Не правда ли? К пещере! Вас сейчас туда отнесут, обещаю вам это», — сказала сестра Гиацинта. Надо только быть умницей. Постарайтесь немного заснуть, чтобы собраться с силами». Больная, казалось, задремала. Тогда госпожа де Жанкьер сочла за лучшее увести госпожу де Заньё на другой конец зала, где они принялись считать белье. Довольно затруднительная задача, с которой дамы не могли справиться, не досчитываясь полотенец. Софи не трогалась с места, сидя на кровати напротив. Она положила куклу на колени и дожидалась, когда госпожа Витю умрет, так как ей сказали, что больная должна умереть. Впрочем, сестра Гиацинта осталась возле страдалицы. Не желая терять понапрасну времени, она взяла иголку, нитки и принялась починивать лопнувший по швам ветхий лиф одной из своих больных. «Вы посидите с нами минутку?» — спросила она Феррана. Тот продолжал всматриваться в госпожу Витю. «Да-да, она может скончаться с минуты на минуту. Я опасаюсь кровоизлияния». Потом, увидав на соседней кровати Мари, он прибавил, понизив голос. «Как чувствует себя эта девушка? Легче ли ей?» «Нет, она пока еще в прежнем положении. Бедное дитя! Мы все искренне желаем ей исцелиться. Такая молоденькая, очаровательная и так тяжко больна. Взгляните на нее! До чего она прелестна, точно святая, в этом солнечном сиянии со своими большими, восторженными глазами и золотистыми локонами!» Заинтересованный Ферран с минуту смотрел на девушку. Она поражала его своей глубокой задумчивостью, своим равнодушием к окружающему, пламенной верой, пламенной внутренней радостью, которые всецело поглотили ее. «Эта больная выздоровеет», — прошептал врач, точно ставя про себя диагноз. «Она будет здорова». Потом он снова приблизился к сестре Гиацинте, которая уселась в амбразуре высокого окна, растворенного настежь, чтобы освежить комнату прохладным воздухом со двора. Солнце уходило, проникая в палату лишь узкой золотой полоской, падавшей прямо на белый чепчик и белый апостольник монахини. Доктор остановился против нее и смотрел, как она шила, прислонившись спиной к подоконнику. «Знаете, сестрица, что это путешествие в Лурд, на которое я согласился только в угоду товарищу, останется одним из самых счастливых воспоминаний моей жизни?» Гиацинта не поняла и наивно спросила: «Каким это образом?» «Ну, все из-за того, что здесь я неожиданно встретился с вами и имел возможность помогать вам отчасти в ваших изумительных подвигах самоотвержения. Если бы вы знали, как я вам признателен, как я вас люблю и почитаю!» Она подняла голову, чтобы взглянуть ему в лицо, и принялась шутить без малейшего смущения, восхитительная со своим лилейным цветом лица, маленьким плутовским ротиком и дивными, вечно улыбающимися глазами, тоненькая и гибкая, с неразвитым, как у девочки, бюстом. «Так вот как вы меня любите! А за что?» «За что? Да вы самое добрейшее создание! От вас так и веет отрадой и братской преданностью! До сих пор, когда я нуждался в нравственной поддержке и утешении, то всегда вспоминал о вас. Разве вы забыли, как мы прожили с вами целый месяц в моей каморке, когда я был болен и пользовался вашим дружеским уходом?» «Как же! Я очень хорошо помню! У меня даже не бывало такого послушного больного, как вы! Ни от какого лекарства вы не отказывались и смирно лежали в постели, как малый ребенок после того, как вам наденешь чистое белье!» И сестра милосердия продолжала смотреть на Феррана, наивно посмеиваясь. Доктор был очень красивый, здоровый мужчина, с немного крупным носом, с великолепными глазами и алым ртом, оттененным черными усиками. Одним словом, человек в полном блеске мужественной юности. Но Гиацинте, по-видимому, просто было приятно видеть его перед собою, растроганным до слез. «Ах, сестрица, без вас я бы умер. Благодаря вам я выздоровел». И пока они оба смотрели таким образом друг на друга в радостном умилении, им припомнился восхитительный месяц, проведенный вместе. Молодые люди не слышали больше предсмертного хрипения госпожи Витю, не видели палаты, загроможденной кроватями, похожей в своем беспорядке на импровизированный лазарет после какого-нибудь страшного общественного бедствия. Перед ними воскресла тесная мансарда наверху мрачного дома в старом Париже с единственным узким окошечком, выходившим на необъятное море городских крыш. И как отрадно было им вдвоем, Феррану, изнеможенному горячкой, и Гиацинте, явившийся из своего монастыря, подобно благодетельному ангелу, товарищу, не боявшемуся ничего. Она ухаживала одинаково усердно за больными женщинами, детьми и мужчинами, с которыми сводил ее случай, и была счастлива тем, что может облегчать страдания ближних. Девушка точно не сознавала своего пола, да и сам Ферран как будто не видел в ней женщины, о чем напоминала ему только разве нежность ее рук, ласкающий голос и благотворное влияние ее присутствия. А между тем Гиацинта вся дышала материнской нежностью и любовью сестры. В продолжении 3 недель она ходила за ним, как выразилась сейчас, словно за маленьким ребенком, поднимала его и укладывала, не стесняясь и без отвращения оказывала ему всевозможные услуги, причем их обоих спасала святая чистота страданий с одной стороны и милосердие с другой. Это происходило в сфере недоступной житейской пошлости, вдали от остального мира. Потом, когда наступило выздоровление, какая приятная близость установилась между ними обоими, как искренно они смеялись, точно старые друзья. Она еще ухаживала за ним, хлопала его по рукам, когда он выставлял их из-под одеяла. Студент смотрел на нее, как она стирала в тазу ему рубашки, чтобы бедняку не приходилось разоряться на лишних 5 су на прачку. К ним никто никогда не заходил. Они были одни на 1000 лье от остального мира, восхищаясь этим уединением, где им было так весело по молодости лет. Помните, сестрица, то утро, когда я в первый раз встал с постели. Вы учили меня ходить, поддерживали, а я шатался на своих ослабевших ногах. Нам обоим стало ужасно смешно. Да-да, вы были спасены, а я так довольна. А тот день, когда вы мне принесли вишен, мне так и представляется, как я сидел в подушках, вы на краю постели, а между нами лежали вишни на большой белой бумаге. Я не хотел их есть без вас. Тогда каждый из нас стал брать по ягодке поочередно, и бумага скоро опустела. Вишни были привкусные. Да-да, привкусные. То же самое было и со смородиным вареньем. Вы соглашались его есть только со мною. Они засмеялись громче, очарованные воспоминаниями. Но страдальческий вздох госпожи Витю заставил их опомниться. Доктор наклонился, посматривая на больную, которая не шевелилась. В палате по-прежнему царила трепетная тишина, нарушаемая только звонким голоском госпожи Дезаньё, считавшей белье. Задыхаясь от волнения, Ферран продолжал тише. «Ах, сестрица! Я могу прожить 100 лет, могу узнать все радости существования, изведать всякую любовь, но никогда не полюблю ни одной женщины так, как вас». Сестра Гиацинта, впрочем, нисколько не сконфузившись, опустила голову и снова принялась за шитье. Чуть заметный румянец окрасил ее лилейное личико. «И я тоже, господин Ферран, очень вас люблю. Только не надо меня захваливать. Я сделала для вас то, что делала и для многих других. Это мое ремесло, понимаете? А хорошего тут только то, что милосердный Бог послал вам выздоровление». Разговор их был снова прерван. Гривот с Элизой руке вернулись от пещеры раньше остальных. Гривот тотчас уселась на свой тюфяк, посланный на полу у кровати госпожи Витю, вынула из кармана кусок хлеба и принялась за него с большим аппетитом. Эта чахоточная сильно заинтересовала доктора со вчерашнего дня, и он внимательно следил за нею, наблюдая любопытный период возбуждения, в котором она находилась теперь, ее необыкновенную прожорливость и лихорадочную потребность суетиться. Но в эту минуту состояние Элизы руке поразило его еще сильнее. Он положительно убедился, что волчанка, источившая ей лицо, стала проходить. Больная по-прежнему продолжала примачивать рану у чудесного источника и только что вернулась из бюро подтверждений, где доктор Бонами торжествовал. Ферран подошел к ней и осмотрел язву, которая побледнела, слегка подсохла и хотя далеко не зажила, но здесь, очевидно, началась уже скрытая работа восстановления разрушенных тканей. Этот случай показался врачу настолько любопытным, что он вздумал собрать кое-какие данные для одного из своих бывших профессоров, который изучал нервное происхождение некоторых накожных болезней, зависящих от расстройства питания. «Вы не чувствовали покалывания?» — спросил Ферран. «Нет-нет, я просто примачиваю лицо и при этом усердно читаю молитвы по четкам. Вот и все». Гривот, тщеславная и ревнивая, служившая со вчерашнего дня предметом изумления несметной толпы народа, подозвала к себе доктора. «А вот я, сударь, так совершенно выздоровела, окончательно исцелилась». Он сделал жест, ласково отказываясь осмотреть ее. «Я знаю, милая, у вас все прошло». В эту минуту сестра Гиацинта позвала его. Она бросила шитье, видя, что госпожа Витю приподнялась в приступе жестокой тошноты. Несмотря на свою поспешность, сестра милосердия не успела подскочить с тазом. Больную опять вырвало точно сажей, и на этот раз в рвоте показались фиолетовые жилки крови. Это и было кровоизлияние, которого опасался под конец Ферран. «Предупредите надзирательницу», — сказал он вполголоса Гиацинте, становясь сам у кровати. Монахиня побежала за госпожой де Жанкьер. Белье было сосчитано, и она нашла директрису в серьезном разговоре с ее дочерью Реймондой. Они отошли в уголок и перешептывались, пока госпожа де Занье мыла руки. Реймонда урвалась на минутку из столовой, где была в тот день дежурной. Для нее это было самой неприятной обязанностью. Длинный зал с двумя рядами сальных столов и противным запахом пригорелого жира отзывался такой нищетой, что молодую девушку мутило. И она поскорее взбежала наверх, чтобы воспользоваться свободным получасом, который оставался у нее до возвращения больных. Запыхавшаяся, разрумяненная, с блестящими глазами, Реймонда бросилась на шею матери. «Ах, мама, какое счастье! Все устроилось!» Госпожа де Жанкьер, у которой голова шла кругом от хлопот и звенела в ушах, сначала не поняла, что такое устроилось, дитя мое. Тут Реймонда понизила голос и произнесла немного краснее: «Да мое замужество!» Мать обрадовалась в свою очередь. полное лицо зрелой, но еще красивой и приятной женщины просияло от удовольствия. Ей тотчас представилась их тесная квартирка в улице Вано, где она, рассчитывая каждый грош, воспитывала свою дочь на несколько тысяч франков, оставленных ей мужем. За мужеством Раймонды начиналась прежняя жизнь, вновь открытые салоны и возврат к былому, блестящему положению. «Ах, дитя мое, как я довольна!» Но вдруг ей стало неловко. Бог свидетель, что она приезжала в Лурд 3 года подряд из потребности творить добро с единственной целью ухаживать за своими дорогими больными. Пожалуй, если бы госпожа де Жанкьер строго проверила свою совесть, то она была бы принуждена сознаться, что тут отчасти играла роль ее привычка повелевать и распоряжаться, основанная на властолюбивом характере. Но во всяком случае, расчет найти жениха для дочери между съезжавшейся сюда знатной молодежью стоял у нее на последнем плане. Она думала об этом, между прочим, как о вещи возможной, о которой, однако, умалчивала. Между тем, в приливе счастья у нее вырвалось признание. «Твоя удача, дорогая Раймонда, не удивляет меня. Еще сегодня утром я молила о том Пресвятую Деву». Но она хотела убедиться в верности предположений дочери и начала расспрашивать ее. Раймонда еще не рассказывала матери о долгой прогулке накануне под руку с Жераром, желая сообщить все эти интересные подробности лишь после полного триумфа, когда у нее не останется больше никаких сомнений, что она завоевала, наконец, себе мужа. А в то утро молодая девушка снова встретилась у пещеры с Пайрелонгом, сделавшим ей формальное предложение. Вероятно, Берто будет просить у матери ее руки от имени своего кузена до их отъезда из Лурда. «Ну», — сказала госпожа де Жанкьер, отбросив в сторону излишнюю щепетильность своей совести, улыбающаяся и восхищенная в глубине души. «Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что у тебя большой запас благоразумия, и ты не нуждаешься во мне для устройства своих дел. Поцелуй меня». Тут подошла сестра Гиацинта с известием, что госпоже Витю очень плохо. Раймонда уже удалялась бегом, а госпожа Дезанье, вытирая руки, бронила дам-помощниц, которые как нарочно исчезли все до единой именно сегодня поутру, когда в них встретилась надобность. «Вот хоть бы госпожа Вальмар», — прибавила бойкая барыня, «спрашивается, куда она девалась? Мы не видали ее здесь и одного часу с самого приезда». «Оставьте госпожу Вальмар в покое», — с оттенком нетерпения возразила надзирательница. «Я уж вам сказала, что она нездорова». И они обе поспешили к госпоже Витю. Ферран ожидал их, стоя у кровати. На вопрос сестры Гиацинты, не надо ли чего-нибудь, он отрицательно тряхнул головою. Умирающая, как будто облегченная первым припадком рвоты, лежала неподвижно с закрытыми глазами. Но страшный приступ тошноты опять возобновился, и в черных извержениях снова показалась кровь. Потом больная, на минуту успокоившись, открыла глаза и увидала гревот, аппетитно жевавшую хлеб на разостланном на полу матраце. «Ведь она исцелилась?» — спросила жена часовщика, чувствуя близость смерти. Гревот, услыхав вопрос, возликовала. «Да, да, сударыня, я выздоровела совсем, совсем!» На минуту госпожа Витю впала в беспредельную горесть, в негодование существа, которое не хочет умирать, когда другие живут, но вслед за тем она как будто примирилась со своей участью и прибавила чуть слышно. «Молодым и надо выздоравливать». Ее широко раскрытые глаза обводили всех присутствовавших, точно прощаясь с этими людьми, которые, к удивлению больной, обступили койку. Госпожа Витю попробовала улыбнуться, встретив взгляд жадного любопытства, с которым маленькая Софи Куто не переставала смотреть на нее. Эта ласковая девочка еще сегодня поутру поцеловала страдалицу в постели. Элиза Руке, не обращая больше ни на кого внимания, взяла в руки зеркальце и погрузилась в созерцание своей физиономии, воображая, что она хорошеет с каждой минутой, с тех пор, как ее рана стала подсыхать. Но что, по-видимому, привело в восторг умирающую, так это вид Мари, такой очаровательной в своем экстазе. Она долго смотрела на молодую девушку, несколько раз поворачиваясь к ней, как к светлому, радостному видению. Может быть, госпоже Витю казалось, что она видит уже святых в раю, окруженных солнечным сиянием. Вдруг приступы рвоты возобновились, и с той же минуты больную рвало только свернувшейся, испорченной кровью цвета вина. Ее струя была так сильна, что обрызгала простыню, испачкала всю постель. Напрасно госпожа де Жанкьер и госпожа де Занье приносили полотенца. Обе они были очень бледны, и ноги подкашивались под ними. Ферран, сознавая свое бессилие, отодвинулся к окну, к тому месту, где он пережил сейчас такое восхитительное волнение. Инстинктивным и, вероятно, бессознательным движением Гиацинта вернулась также к этому счастливому окну, как будто желая прижаться к своему другу. «Боже мой!» — повторяла она. «Неужели вы не можете ничем помочь?» «Нет, ничем. Она угаснет таким образом, как выгоревшая лампа». Измученная госпожа Витю пристально смотрела теперь на госпожу де Жанкьер, шевеля губами, по которым стекала струйка крови. Надзирательница наклонилась к ней, выслушивая медленные фразы. «Я насчет своего мужа, сударыня. У нас лавочка в улице Муфтар, о, совсем крохотная, недалеко от гобеленовой фабрики. Муж — часовщик. Он, конечно, не мог поехать со мною из-за покупателей. Трудно ему теперь придется без меня. Ведь я чистила бриллианты, ходила по делам». Ее голос ослабевал, слова прерывались предсмертным хрипением. «Так вот, я и хотела попросить вас, сударыня, написать туда, потому что сама я не сделала этого, а теперь уже поздно. Передайте мужу, чтобы он оставил мое тело в Лурде. Вести его отсюда было бы слишком дорого. И пускай он женится вторично. Для торговли это необходимо. На кузине. Скажите ему, чтобы на кузине». Речь умирающей перешла в несвязный шепот. Слабость одолевала ее, дыхание прерывалось. Однако глаза оставались еще открытыми и живыми на желтом лице, прозрачном, как воск. Они как будто с отчаянием останавливались на прошедшем, на всем, что скоро должно было исчезнуть, и видели перед собою маленькую лавочку в людном квартале, однообразное и приятное течение домашней жизни с трудолюбивым мужем, вечно склоненным над своими часами, и воскресные развлечения, состоявшие в прогулках под городскими укреплениями, где ребятишки забавлялись спусканием змея. Немного погодя, эти расширенные глаза уже напрасно отыскивали что-то в надвигавшемся ужасном мраке смерти. Последний раз госпожа де Жанкьер склонилась к страдалице видя, что ее губы снова зашевелились. Но это было уже одно слабое трепетание воздуха, голос из другого мира, доносившийся словно издалека или питавший с безграничной печалью. Я не исцелилась. И госпожа Витю потихоньку отошла в вечность. Маленькая Софи Куто как будто только этого и ждала. Довольная спрыгнула она с койки и пошла играть со своей куклой на другой конец палаты. Ни Гривот, доедавшая свой хлеб, ни Элиза Руке, смотревшая в зеркальце, не заметили катастрофы. Но при холодном дуновении, пронесшемся по комнате, при растерянном шепоте госпожи де Жанкьер и де Занье, непривычных к зрелищу смерти, Мари очнулась, вышла из своего восторженного ожидания, в которое погрузила молодую девушку беспрерывная молитва всего ее существа, молитва без слов, сомкнутыми губами. Когда же она поняла случившееся, братская жалость товарища по несчастью овладела ею, и, уверенная в собственном исцелении, больная была растрогана до слез. «Ах, бедная женщина! Умереть так далеко, совсем одинокой, перед самым возрождением!» Ферран, глубоко взволнованный, в свою очередь, несмотря на профессиональное равнодушие, подошел, чтобы убедиться в смерти пациентки. По его знаку сестра Гиацинта прикрыла простынёй лицо умершей, так как теперь нечего было и думать о том, чтобы унести тело. Больные возвращались партиями от пещеры. Палата, такая спокойная за минуту перед тем и утопавшая в солнечных лучах, снова наполнялась обычной суматохой нищеты и страдания, оглашаясь громким кашлем, шарканьем слабо волочащихся ног, и в нее опять пахнуло противным запахом, занесенным сюда жалким сборищем всевозможных человеческих недугов.